Глава 11. Судья. Читатели, наверное, помнят, что аббат Бузони остался вдвоем с Нуартье в комнате Валентины, и что старик и священник одни бодрствовали подле умершей. Быть может, христианские увещания аббата, его проникновенное милосердие, его убедительные речи вернули старику мужество. После того, как священник поговорил с ним, в Нуартье вместо прежнего отчаяния появилось какое-то бесконечное смирение, странное спокойствие, немало удивлявшее тех, кто помнил его глубокую привязанность к Валентине. Вильфор не видел старика со дня смерти дочери. Весь дом был обновлен. Для королевского прокурора был нанят другой лакей, для Нуартье другой слуга, в услужении госпоже де Вильфор поступили две новые горничные. Все вокруг, вплоть до швейцара и кучера, были новые люди, они словно стали между хозяевами этого проклятого дома и окончательно прервали и без того уже холодные отношения, существовавшие между ними. К тому же сессия суда открывалась через 3 дня, и Вильфор, запершись у себя в кабинете, лихорадочно и неутомимо подготовлял обвинение против убийцы Кадруса. Это дело, как и все, к чему имел отношение граф Монте-Кристо, наделало много шума в Париже. Улики не были бесспорны. Они сводились к нескольким словам, написанным умирающим каторжником, бывшим товарищем обвиняемого, которого он мог оговорить из ненависти или из мести. Уверенность была только в сердце королевского прокурора. Он пришел к внутреннему убеждению, что Бенедетто виновен, и надеялся, что эта трудная победа принесет ему радость удовлетворенного самолюбия, которая одна еще сколько-нибудь оживляла его оледеневшую душу. Следствие подходило к концу благодаря неустанной работе Вильфора, который хотел этим процессом открыть предстоявшую сессию, и ему приходилось уединяться более чем когда-либо, чтобы уклониться от бесчисленных просьб о билетах на заседание. Кроме того, прошло еще так мало времени, с тех пор, как бедную Валентину опустили в могилу, скорбь в доме была еще так свежа, что никого не удивляло, если отец так сурово отдавался исполнению долга, который помогал ему забыть свое горе.